Боцман вернулся через 5 минут, а старший механик через 15. Паттерсон был мрачен. «Не повезло, сэр?» «Да, черт побери. Угадали. Они оба находятся под влиянием седативных препаратов. Пройдет немало часов, прежде чем они начнут приходить в себя. Но даже если они очнутся, доктор Синг, по его словам, собирается вновь напичкать их лекарствами. Они, правда, пытались сорвать бинты со своих лиц, и он вынужден был забинтовать им руки. Даже находясь в беспамятстве, утверждает доктор, люди пытаются сорвать то, что раздражает их. Впрочем, их руки тоже обгорели. Не так сильно, но обгорели, поэтому бинты вполне уместны. Но есть специальные ремешки для привязывания рук к кроватям. Доктор Синг упоминал об этом. Правда, он сказал, что вряд ли капитану Боуэну понравится, когда он придет в себя, видеть себя в буквальном смысле связанным на своем собственном корабле. Кстати, относительно пропавшего рулевого Хадсона. Ему поломало ребра, одно из которых прошло сквозь легкое. Доктор говорит, что он в очень тяжелом состоянии. «Ну, а как у вас?» «То же самое, что и у вас. Полный нуль. Рядом с Бейтсманом лежали параллельно линейки. Думаю, что он прокладывал курс. И вы ничего не смогли понять по карте?» «Это уже была не карта, а пропитанная кровью тряпка». Глава 3. Шел сильный снег, а с востока дул пронзительный ветер, когда они хоронили своих мертвых в почти стигийском мраке раннего утра. Кое-какое освещение уже было. По-видимому, диверсант, более чем удовлетворенный результатами своей утренней активности, почивал на лаврах. Палубы освещались прожекторами, но свет из-за густого снега был нечетким, рассеянным, только подчеркивая мрачность погребального обряда. С фонариком в руке старший механик Паттерсон провел заупокойную службу. С таким же успехом он мог объявлять последние цены на фондовой бирже, ибо ни одного его слова не было слышно. Мертвые один за другим, в белых саванах, накрытые британским флагом, соскальзывали с поднятой доски и исчезали, погружаясь в глубины Баренцева моря. Никаких гудков, никаких гарнистов, ничего. Единственным реквиемом им служили завывания ветра, рвавшего на части надстройку. Дрожа от холода, посиневшие и побледневшие участники погребального обряда возвратились в единственное сравнительно теплое место, оставшееся на Сан-Андреасе, в госпиталь, точнее, в столовую и комнату отдыха, которые располагались между палатами и каютами. «Мы вам крайне обязаны, мистер МакКиннон», — произнес доктор Синг, участвовавший в траурной церемонии. Он все еще стучал зубами. «Очень быстро и по делу. Наверное, эта задача для вас была не из приятных». «Мне помогали 6 добровольцев», — отозвался боцман. «Это больше сказалось на них, нежели на мне». Боцман не стал объяснять, что он имел в виду. Всем прекрасно было известно, что невозмутимые жители Шетлендских островов переносят жизненные невзгоды гораздо легче других. Он посмотрел на Паттерсона. «У меня есть предложение, сэр»,